Глава 37. Убийство как повод для войны. За 3 месяца до пресс-конференции, где скандальное представление внебрачной дочери сделало Ватра Нобуса фактическим главой правительства Роккайдо, произошло еще одно важное событие. Правда, оно прошло мимо внимания прессы и общественности, хотя поставило Галактическое Содружество перед нешуточной угрозой внутренней войны. Что касается повода, то аборигены одной захудалой планетки, находящейся в галактике Млечного Пути, в таких случаях гнусно ухмыляются и говорят «шершеля фам». Как это ни прискорбно, они зачастую оказываются правы. В большинстве возникающих инцидентов всегда замешаны женщины. Вот и этот случай не стал исключением, хотя поначалу ничто не предвещало, что обычная разведывательная операция способна привести к трагедии вселенского масштаба. К планете Мейраб, облюбованной Арктуром в качестве своего логова, совершенно открыто подошла космическая яхта новейшей модификации. Находясь под прицелом орудий оборонительного комплекса, она выдала нужный пароль, и диспетчерская служба поставила ее на стационарную орбиту. Пока искусственный интеллект, заменяющий экипаж вновь прибывшему кораблю, вел переговоры о времени приема, его единственная пассажирка пересела в отделяемый модуль и направилась к поверхности планеты. Она решила навестить хозяина планеты, не дожидаясь его приглашения. Атмосферная авиетка, находящаяся в режиме невидимости, приземлилась у стен громадной резиденции Арктура, и галактическая Мата Хари, снабженная разнообразными шпионскими штучками, пошла в обход многочисленной охраны и систем слежения. После демонстрации чудес изобретательности и ума, по сравнению с которыми подвиги Лары Кроуфорд показались бы просто детскими забавами, она благополучно проникла внутрь резиденции и оказалась у дверей, ведущих в святая святых воротилы криминального мира. Здесь она на мгновение заколебалась, и это чуть было не стоило ей жизни. Охранная система автоматически простреливала зону у кабинета, но шпионку спасли в отцайский комбинезон и чутье, наработанное годами. Вскользь задетая излучением, она вовремя отпрянула от опасного места. Уже без малейшего колебания она воспользовалась экспериментальным прибором, разработанным в лабораториях внешней разведки, и прошла прямо сквозь стену. Не смутившись присутствием хозяина кабинета, она, невидимая в своем снаряжении, первым делом направилась к его столу и подключилась к стационарному ридеру. Насчитанный наносекунды, принесенный ею декодер опередил систему защиты, и богатейшее хранилище галактических секретов перекочевало на кристаллический носитель. После этого он исчез в одном из многочисленных карманов шпионского одеяния. Не подозревая о безобразии, творящемся у него под носом, Арктур тем временем предавался редкому для себя удовольствию. Он отдыхал. Вопреки распространенному стереотипу, криминал не проводит все свое время в пьянках и гулянках, ведь даже обычный законопослушный бизнес требует неусыпного внимания, что уж говорить о тех, кто связан с нелегальными операциями. К тому же, стяжательство – это одна из самых азартных игр, и тут уж не до глупостей. Поэтому правы те, кто утверждает, что любые финансисты по своей сути – крайне скучные существа. Единственное, о чем они думают, это о приумножении капитала и практически целыми сутками пропадают на работе. Вот и жизнь хозяина кабинета, в который вторглась незваная гостья, была полностью подчинена жажде наживы. Со временем она затмила собой даже ту благую цель, ради которой возникло его стремление к богатству. Не вставая с дивана, Арктур сменил позу и налил в бокал напиток, имеющий насыщенный изумрудный цвет. Густой аромат медвенных трав настойчиво звал его в страну грез, но он никак не мог отделаться от тревожных мыслей. Неотвязные, как самонаводящиеся снаряды, они крутились вокруг донесений агентов, которые один за другим сообщали, что обстановка в Содружестве накалилась, и связано это с обнаружением Улу Тайши. Он знал, что стоит только кому-нибудь заподозрить о его связи с теми, кого в Империи Рнайт уже объявили врагом номер один, и его песенка спета. Несколько десятилетий назад, когда Артур только вошел в силу, он предпринял ряд шагов, чтобы подстраховаться, и начал искать подходы к внешней разведке. Но могущественная организация, располагающая неограниченными ресурсами и прекрасно организованной сетью шпионов, оказалась ему не по зубам. Конечно же, его поползновения не прошли незамеченными. За такие дела рано или поздно следовало возмездие. Но Арктур был упорен в достижении поставленных целей. Он сдался лишь тогда, когда почуял, что дальнейший поиск слабого звена во властных структурах внешней разведки может обернуться для него летальным исходом. В общем-то, ему крупно повезло. Поскольку он был полезен в нескольких операциях внешней разведки, то ему поступило предупреждение. Сначала одно, а затем другое. Когда он не внял, меры ужесточили. В пограничье он угодил в тяжелую ситуацию с перестрелкой и лишь по счастливой случайности сумел выбраться из нее живым. Правда, подвернувшаяся счастливая случайность, которая помогла ему унести ноги перед тем, как попрощаться недвусмысленным жестом, провела пальцем по горлу. С той поры, не желая заполучить пулю в лоб или осыпаться пеплом под лучом боевого бластера, Арктур старался больше ни в чем не перебегать дорогу внешней разведки. Ему это удавалось, пока не появился Бурага. Печально известный эксбиционист, наведя на него Улу Тайши, одним махом втравил его в антиправительственный заговор, и теперь, находясь меж двух огней, он тоскливо гадал, как скоро агенты внешней разведки возьмут его за горло. Ощущение собственного бессилия привело его в состояние бешенства. Потому он не сразу отреагировал на появление незваной гости. Она, наконец, решила заявить о своем присутствии и отключила режим невидимости. По-хозяйски расположившись за его рабочим столом, незнакомка глядела на него холодными серыми глазами, и Арктур, застигнутый врасплох, начал было перетекать в свою вторую ипостась, чего никогда не делал при посторонних. Опомнившись, он вернулся к человеческому облику и окинул посетительницу ледяным взглядом. «Давно вы здесь, мадам?» — резко спросил он. Латисса промолчала, зная, что этим нервирует собеседника. Подавитель надежно скрывал мысли того, кого даже мнемосы считали самым умным и изворотливым в криминальном мире, и она, оценивая объект предстоящей работы, внимательно его осмотрела. Это был молодой мужчина, на вид лет 30, с правильными чертами лица и гладкими темными волосами, зачесанными назад. В его облике не было ничего особо примечательного, разве что темно-зеленые глаза, опушенные золотыми ресницами. Они были настолько неподвижны, что казались драгоценными камнями, но их давящий взгляд был необычайно тяжел и буквально пронизывал насквозь. Отметив эту деталь, говорящую о привычке властвовать, Латисса прошлась по его худощавой фигуре, облаченной в бордовый халат из шелковистого бархата. Покрой одеяния был мужским, но излишне роскошная отделка превращала его в нечто такое, что больше отвечало женскому вкусу. При виде изящных тапочек на высоком каблуке мнемонейка приподняла брови, и по ее губам скользнула издевательская улыбка. Такая совсем уж необычная деталь в мужском гардеробе наводила на определенные размышления. Арктур правильно расценил ее реакцию, и это окончательно его взбесило. Он стремительно перетек в иную форму и угрожающе прошелестел. «Ну, а в таком виде, сучка, ты рискнешь назвать меня уродом?» Латисса настороженно оглядела грозное существо, заключенная в блестящий сине-зеленый хитиновый покров с золотыми узорами, и постаралась скрыть удивление. В содружестве считалось, что это давно вымерший вид морфов, причем антропологи все больше склонялись к мысли, что они никогда и не существовали, и все упоминания о них – это всего лишь досужие выдумки. «Думаю, мое заблуждение простительно», – проговорила она при этом, лихорадочно вспоминая все, что знала о загадочном племени морфов, второй ипостасью которых были гигантские насекомые. Кто же знал, что за личиной бандита, оплетшего своей паутиной чуть ли не все содружество, скрывается легендарный галактит? Фасеточные глаза полыхнули багровым пламенем, и мнемонейка, готовая в любой момент отразить нападение, поспешно добавила: «В древних рукописях говорится, что галактиды во многом подобны пчелам, единственное, кто покидает свой улей и живет отдельно от остальных особей, это королева, проигравшая в борьбе за корону». «Неплохо соображаешь для мягкотелой личинки», – прошелестел Арктур. Перед мнемонейкой вновь появился молодой человек в домашнем халате и тапочках, правда, на этот раз уже чисто мужского фасона. «К твоему сведению, я самец, а не самка», – проговорил он с едким сарказмом в голосе. Латисса ему не поверила, но слегка расслабилась, видя, что галактит успокоился и, сев на диван, снова поднес к губам бокал с изумрудно-зеленым напитком. Но когда по комнате поплыл чудесный аромат медвяных трав, который становился все сильней, она насторожилась и подключила дополнительную регенерацию воздуха. «Если верить рукописям, то все галактиды рождаются самками, а затем, по мере взросления, часть из них превращается в самцов», — заметила она и, понимая, что ступает на зыбкую почву, осторожно добавила: «Видимо, это нужно для того, чтобы запустить механизм воспроизводства. А еще там говорится, что ваш народ меняет свой пол под воздействием окружающей среды. Когда галактидам что-нибудь угрожает, они поголовно превращаются в самцов, что очень удобно на случай войны». «Оставим в покое мою физиологию. Зачем ты явилась?» «Олутайши». Арктур презрительно фыркнул. «Никаких олутайши не существует в природе». «О вас говорили то же самое», — возразила Латисса. Она вставила информационный кристалл в гнездо ридера, и в воздухе соткался экран с трансляцией сюжета нападения на планету Пограничья. Галактит сразу же отметил, что корабли олутайши относятся к разряду новейших разработок и оснащены мощнейшим оружием. Да и экипажи вели себя как хорошо обученное воинское подразделение. Поэтому битва не затянулась. Несколько точно рассчитанных ударов, и оборона планеты пала. Когда по экрану поплыли тошнотворные кадры того, что творят улутайши с населением, галактит отвернулся и наполнил свой опустевший бокал, а затем вопросительно глянул на мнемонейку. «Хотите что-нибудь выпить?» — предложил он, гадая, насколько высокий ранг она занимает в иерархии внешней разведки. Когда она отрицательно покачала головой, он усмехнулся. «Понятно. Боитесь отравы. Что ж, тогда не будем тянуть время. Выкладывайте, что нужно вашей организации, и катитесь туда, откуда пришли». «Я бы с удовольствием», – озабоченно подумала Латисса. Открытие, что Арктур, галактит, кардинально меняло задание, и ей поневоле приходилось импровизировать. В рукописях говорится, что галактиды страшно ненавидели олутайши, сказала она и, выжидающе помолчав, добавила: «А еще там говорится, что это вы заточили их в пространственно-временной складке». Темно-зеленые глаза Арктура полыхнули зловещим багровым светом. «А там не говорится, чего это стоило моему народу?» — проговорил он со сдержанной яростью в голосе и, не дожидаясь ответа, злобно прошипел: «Что там написано на монументе в честь павших героев?» «Никто не забыт и ничто не забыто? Лживый монумент, лживая надпись. Да вам, ныне живущим, глубоко наплевать, что в сражениях Соло Тайши погибло столько галактит, что уже никто и не верит, что мы — реальные люди, а не плод вашей фантазии». «Я верю», — спокойно заметила Латисса. «А еще я чту подвиг вашего народа». «Ну, конечно», — Арктур невесело усмехнулся. Положив ногу на ногу, он поднес к губам бокал и залпом его опорожнил, а затем достал кружевной платочек и аккуратно промокнул пружинки усов. Иного ответа я и не ждал. Ведь лживость — визитная карточка агента внешней разведки. Латисса выдержала нужную паузу. «А я не оттуда. Я мнемоника», — сообщила она. «Час от часу не легче». Проверяя информацию, Арктур глянул на наручный ридер. «Все демоны хаоса! Только этого еще не хватало!» На его лице было такое выражение, будто ему сообщили, что все его счета только что начисто обнулили. «Ведь вы жена Ирвинга!» Наконец озвучил он причину своего негодования. «Это что-то меняет?» – удивилась гостья. «Естественно!» Арктур не успел пояснить свою мысль. Тени в его кабинете вдруг сгустились и обрели собственную форму и волю. Олу Тайши, который имел лишнюю пару рук, злобно оскалился и направил на него ИПР-бластер. «Галактит!» — прорычал он так, будто это было бранное слово. «На колени, навозная муха! Не дождешься, падальщик!» По роду деятельности воротили подпольного мира было не привыкать к нападениям. К тому же, краем глаза он заметил, что мнемонейка взвилась в воздух, и остальные Олу Тайши переключились на противницу, быструю как смерть. Поскольку Арктур ни днем, ни ночью не расставался с вацлайским комбинезоном, который, по сути, был скафандром с защитой высшего уровня и вдобавок имел способность преобразовываться в одежду любой формы, цветовой гаммы и фактуры, так что губительное излучение ИПР-бластера не оказало на него ожидаемого действия. Второго шанса его четверорукий противник не получил. Комбинезон-хамелеон Олу Тайши, в отличие от легкомысленного наряда его противника, не выдержал выстрела из стационарной установки. Она была частью мощной оружейной системы, находящейся в кабинете Арктура, который управлял ею при помощи ИНС, вживленной в его организм при помощи кудесников из Вацаи. Галактит обернулся перед тем, как скрыться в укрытии. Несмотря на нечеловеческую быстроту и разительную везучесть, мнемонике приходилось нелегко. Пока ее выручал вацайский комбинезон, аналог его собственного, но Олу Тайши было слишком много, и они методично расстреливали ее из бластеров. Как только генератор защитного поля истощится, она умрет. В общем-то, ей в любом случае скоро придет конец. Хладнокровно подумал Арктур и активировал все имеющееся оружие. После его ухода оно должно было разложить на атомы все живое и неживое, находящееся в кабинете. Галактит создал пространственно-временную складку и, не дожидаясь полного совмещения, сразу же шагнул в созданную реальность. Время ее жизни составляло несколько минут, но этого было достаточно, чтобы покинуть зону конфликта. Фокус заключался в том, что в реальном мире время текло быстрее, чем в его искусственном двойнике. Процесс шел как обычно, и миры, став асинхронными, вот-вот должны были изолироваться друг от друга, но тут вмешалась мнемонейка и все испортила. Сообразив, что происходит, она бросила ему вслед прибор, при помощи которого прошла сквозь стену. Он работал, используя тот же принцип преобразования пространства-времени, что и галактиды, которым это умение было дано от природы. Вследствие дополнительной флуктуации новорожденная реальность поплыла, уступая место другой, и Арктура чуть не вывернула наизнанку. Неимоверными усилиями он попытался удержать исходные параметры, но тут Олу Тайши, спасаясь от лавины огня, тоже ринулись в параллельную реальность, но им не повезло. Без участия Арктура временной карман вдруг схлопнулся, и мнемонейка оказалась единственной, кто успел составить ему компанию. Окружающий мир изобиловал серыми красками и был настолько чуждым, что вызвало у Латисы нечто похожее на страх, хотя ей казалось, что она уже давно забыла, что это такое. Злобное шипение заставило ее отпрянуть от Галактида, и она направила на него вапри-24. «Где это мы?» — спросила она, с трудом преодолевая тошноту. Арктур что-то прошипел на незнакомом языке. Судя по выражению лица, это было какое-то ругательство, отпущенное по ее адресу. Как ни странно, Латисе стало легче от его ругани. Понимая, что полностью зависит от Галактида, она убрала оружие, чтобы лишний раз его не злить. «Что будем делать?» Вместо ответа Арктур с чувством плюнул ей под ноги и, не заботясь о безопасности, повернулся к ней спиной и зашагал прочь. Отчего-то мне Манике не хотелось оставаться в одиночестве, и она, немного выждав, отправилась следом за ним. Спустя 6 часов непрерывной ходьбы пейзаж не поменялся. Куда ни кинь взгляд, по-прежнему простиралась бескрайняя пустыня, перемеживаемая скалистыми гребнями. Самое плохое заключалось в том, что им не встретилось ни единой травинки, не говоря уж о воде и живых существах. «Эй, постой!» — наконец не выдержала Латиса. «Скажи, насколько плохи наши дела?» — потребовала она. «Хуже некуда», — бросил Арктур, не поворачивая головы. «Хочешь сказать, что нам не выжить?» «Думаешь, у тебя есть шанс выжить посреди голых камней?» — ответил он вопросом на вопрос. Латиса недоверчиво хмыкнула. «Ведь это пространственно-временная складка. Скоро она изгладится, и мы вернемся домой», — проявила она неожиданную осведомленность. «Пространственно-временная складка?» Галактид замер, а затем повернулся к ней. «Вынужден тебя огорчить. Это не она. Будь это так, мы оказались бы в точной копии моего кабинета». На лице Мнемоники появилось холодное выражение. «Откуда мне знать, что ты не лжешь?» «Можешь не верить, но это ничего не изменит». Арктур сел на край громадного плоского камня, и угрюмое выражение на его лице сменилось чувством безнадежности. «Не знаю, куда нас занесло, но в этом мире еще не зародилась жизнь. Анализатор показал, что он полностью стерилен. Нет даже простейших организмов. И это еще не самое худшее. Думаю, мы находимся в иной вселенной». «Значит, нам не попасть домой», — резюмировала Латиса и, подойдя, села рядом с Галактидом. «У тебя есть аварийный маяк?» — спросила она. «Есть. Вот только толку от него нет. На сигнал о помощи никто не откликнулся». «Сигнал СОС ловится даже в гиперпространстве. Пусть это другая вселенная, но наверняка здесь тоже есть цивилизация и летают корабли. Рано или поздно нас услышат и придут на помощь. В конце концов, ты Галактид...» «Забудь!» — Арктур поморщился. «Пространственно-временная складка — это все тот же реальный мир, только пойманный во временную петлю». «Значит, ничего другого, кроме того, что уже есть вокруг, создать нельзя», — уточнила Латиса. «Вот именно», — подтвердил Галактид. «И не факт, что местная цивилизация похожа на нашу. Ведь ты сама ощущаешь что-то неправильное в этом мире, отчего все время как-то не по себе и постоянно подкатывает тошнота к горлу». После его слов Мнемоника устало сгорбилась. «Если ты прав, то не вижу смысла тратить силы и куда-то тащиться. С таким же успехом можно сдохнуть здесь. В общем, поступай, как знаешь, а я лично больше никуда не пойду». Свернувшись калачиком на каменной постели, она закрыла глаза. «Прощай, Арктур. Не скажу, что знакомство с тобой было из приятных, но мне встречались типы и похуже. Погоди, не спи!» До предела вымотанная дракой Солу Тайши и 6-часовым переходом Латиса открыла глаза и с раздражением посмотрела на Галактида. «Какого черта? Я не из тех, кто утирает сопли и слюни!» «В общем-то, есть один способ вернуться домой. Не слишком надежный, но это лучше, чем ничего». «Говори». Арктур смерил Мнемонику странным взглядом. «На самом деле, вы, земляне, тоже морфы, поскольку в своем развитии проходили все те же стадии. Просто Арлия Дега сам задавил вас способность к превращению, а это значит, что вы универсальный вид. Думаю, При определенных условиях вы способны давать жизнеспособное потомство с любыми морфами. Скорее всего, такие дети будут наследовать вариативные признаки, заложенные в одном из родителей. Забудь. Латиса закрыла глаза. Дело в том, что юная королева инстинктивно стремится в привычную среду, а это значит, что она способна вернуть нас домой. Мнемоника скептически хмыкнула. Никогда не слышала, чтобы от союза человека и морфа рождался ребенок. Но даже если произойдет чудо, то вряд ли я дотяну до родов. Слишком много энергии израсходовано на разборку Солу Тайши. Вацайский комбинезон скоро сдохнет, и я вместе с ним. Я дам тебе запасную батарею. Синтезатор последней модели не даст нам умереть от голода и жажды. Ему достаточно простейших соединений, которых здесь в избытке, — быстро проговорил Арктур. Галактит не солгал, сказав, что зародыши его вида способны найти путь домой. Умолчал он лишь о том, что есть иной, более верный способ их получения, тем более, что одно другому не мешало. «Черт возьми!» — Латиса зябко передернула плечами. «Конечно, чтобы вернуться домой, я готова на все, но это будет самый извращенный союз из тех, в которые мне приходилось вступать». В глазах Галактида вспыхнул багровый огонек, но тут же погас. «Дорогая, я же не мужья тебе напрашиваюсь, а всего лишь любовники». Спустя 3 месяца в приемной раздался шелестящий голос, и Кори со всех ног бросилась к хозяину. К ее великой радости он был цел и невредим, хотя она уже отчаялась увидеть его живым. Женщина на его руках тоже была жива, но без сознания. Секретарь с легкостью переняла ношу Арктура и окинула ее опытным взглядом. «Свежая кладка? На какой срок оставить личинки?» «Не нужно доращивать. Извлеки из нее родильную сумку и заложи в репликатор», — распорядился Арктур. «Тело-инкубатор уничтожить?» — поинтересовалась Кори. Прежде чем ответить, Галактит некоторое время смотрел на запрокинутое бледное лицо, даже в беспамятстве хранящее неприступное выражение, а затем согласно кивнул. Секретарь исчезла, а он опустился на диван и потянулся за бутылкой своего любимого напитка. Благодаря пространственно-молекулярной съемке кабинет выглядел так, будто здесь никогда не бушевала огненная стихия, выжигшая все дотла, включая Олу Тайши. «Ну вот, наконец-то все вернулось на круги своя», — подумал Арктур, и тут, по внутренней связи, до него донесся изумленный возглас секретаря. «Что случилось, Кори?» — недовольно вопросил он. Странное опустошение никак не хотело уходить, и ему нестерпимо хотелось напиться. «Матки-инкубатора — оплодотворенный зародыш! Это королева!» — раздался ликующий голос. «Что?» — изумленный Арктур выронил бутылку. «Кори, не смей уничтожать женщину!» На противоположном конце раздался шелест и тихий стрекот, а затем повисло томительное молчание. «Простите, но я уже выполнила ваш приказ. Инкубатор мертва», — упавшим голосом проговорила Кори. «Да как ты посмела?» — прошепел Арктур. «И вообще, это мать моего ребенка, а не инкубатор. Бесплодная тварь, где только были твои глаза? Почему ты не обследовала Латису до того, как умертвить?» «Ваше Величество, мне даже не пришло в голову, что такое возможно!» С отчаянием воскликнула секретарь. «Кори, если ребенок умрет, я даже не знаю, что я с тобой сделаю. Мне очень повезет, если ты сумеешь сдохнуть, пока я буду рвать тебя на куски!» «Ваше Величество!» Голос женщины предательски дрогнул. «Пожалуйста, не беспокойтесь. Малышка уже в репликаторе, и с ней все хорошо. Судя по показаниям приборам, это совершенно здоровый ребенок». Наплевав на безопасность, Арктур снял силовой щит и уставился в звездное небо. По его лицу, кривящемуся в жутких гримасах, катились слезы. «Проклятая мнемоника! Кто же знал, что ложь окажется правдой, и ты действительно сумеешь забеременеть?» — прошептал он, провожая взглядом звезду, что сорвалась с неба и устремилась к нему. «Впрочем, Тебя по-любому следовало убить. Слишком уж ты опасна и непредсказуема. Опорожнив бутылку, он снова связался с секретарем. Не спускай глаз с рабочих личинок. Они зародились в необычных условиях, и если что-то в их развитии покажется тебе странным, тут же уничтожь всю партию. Да, сэр, отозвалась рабочая Галактида и, помедлив, все же решилась спросить. А если странности появятся в развитии маленькой королевы? Простите, сэр, я сразу же доложу, если будут отклонения, но я уверена, что маленькая королева будет развиваться, как положено. Льстивый монолог секретаря перебил тревожный сигнал, поступивший от оборонительного комплекса планеты. «Сэр, у нас серьезные гости. 6 кораблей без опознавательных сигналов только что вышли из гиперпространства и идут в нашем направлении. Идентификации не поддаются, но, судя по признакам, это миссия АА-001. Последняя разработка Небес Мартисы. Их заказчиком выступала внешняя разведка», — доложил дежурный офицер службы безопасности, стараясь не выдать своего беспокойства. «Постарайтесь задержать их как можно дольше», — распорядился Арктур и переключился на секретаря. «Кори, мы улетаем. Возьми репликатор с малышкой и жди меня на яхте». Прежде чем покинуть медицинский бокс, секретарь помедлила, а затем схватила сумку с личинками рабочих галактит и запихала ее в репликатор. Она рассудила, что спасением их королевы они заслужили право на жизнь. Спустя 15 минут после бегства Арктура в его кабинете появился Ирвинг. Ведомый устройством, которое разведчики называли молекулярным псом, вскоре он оказался в стерильно чистом медицинском боксе. Секция для хранения трупов была пуста, но сердце подсказывало ему, что она находится где-то здесь. Собравшись с духом, Ирвинг выбрал наилучший ракурс для наблюдения и перевел молекулярного пса в режим реконструкции. Изображение того, что недавно происходило в боксе, было нечетким и часто сбоило из-за его метаний по помещению, но увиденного хватило, чтобы понять, как умерла Латиса. Он с нежностью прикоснулся к дверце аннигиляционной камеры, которая не оставила ему от любимой женщины ничего, кроме воспоминаний. «Прощай, Латиса, пусть Атом будет тебе благосклонен и дарует новую счастливую жизнь. Ты заслужила ее, как никто другой». «Сэр!» — ворвался к нему голос командира группы захвата. «Не знаю как, но Арктур сбежал, причем прямо у нас из-под носа. Завернул за поворот, и нет его. Будто испарился». «Он был один?» «Нет, с секретарем». «У нее что-нибудь было с собой?» «Да, она что-то прижимала к груди. Такое чувство, что это был репликатор?» «Левицкий, сейчас я сброшу тебе биокод. Арестовать всех, кто даст на него положительную реакцию. Как справишься, сразу доложишь о результатах». «Есть, сэр!» Не успел директор внешней разведки вернуться на корабль, как с ним связался Борц. «Марио, у тебя все в порядке? Нашел Латису?» — спросил он первым делом. «Не стоит беспокоиться, Кардо!» «С ней точно все в порядке?» «Скорее, да, чем нет», — спокойно ответил Ирвинг, и Борц успокоился, решив, что Латиса не слишком здорова, но жива. «Тут такое дело...» Борц замялся. «Кажется, Кардейфта хочет объявить нам войну». «Откуда такие далеко идущие выводы?» — холодно спросил Ирвинг. «В Кардейфта прибыло представительство императора Арнайт с дружеским визитом, а они взяли и захватили их в заложники». «Чего хотят?» «Требуют независимости и Рокайда». «Губа не дура», — Ирвинг поморщился. «Кардо, почему об ультиматуме Кардейфта я узнаю от тебя, а не от Масимы?» «Ну, понятно. Пошел раскол в наших рядах. Извини, Кардо, рад бы поболтать, да некогда. Кстати, ты тоже займись делом. Романович сейчас должен быть на Рокайдо. Если улетел, пусть возвращается. Скажи ему, чтобы наладил контакты с Ватранобусом и пока не подойдет подкрепление, держал оборону. Наверняка за Кардейфта стоят улутайши, А они могут напасть в любое время. Хорошо. Я сейчас же свяжусь с Романовичем. Да, чуть не забыл. Я объявляю красный код. Марио, красный код? Это же объявление военного положения в Содружестве! Воскликнул Борц. На лице Ирвинга появилось непривычное для него выражение. Скорее, оно было отстраненным, чем жестким. Я рад, что тебе не нужно объяснять, что это такое. Да, Кардо, было бы неплохо, если бы ты хоть иногда вспоминал о субординации. Бурц растерянно посмотрел на друга юности, с которым они долгое время были напарниками. После минутного замешательства он взял себя в руки. Извините, сэр, обещаю вам, это больше не повторится. Буркнул он и в нарушении субординации первым отключил связь.